Мы начинаем очередной урок Зогар 159. Страница Куф Юд Хет 118. Текст самого Зогара, строчка 4, от Куф Юд Зайн 117. Векульгу атван аглив берухи Элиша. Бегин лекаймале баатван дешив ин утрин шмейген векарале Хабакук. Точка. Шмады ашлим Лехоль Ситрин. Ашлим. Следующая страница. Куф Юд Тет. Лехабукин. Кде Итмар. Ве Ашлим. Лераза. Дематан. Ве Шицар. Атван. Дешма Кадиша. Точка. Ветевин. Иткаем. Ле Ахдара Рухе, Ува Атван Идкаем Коль Гуфей Аль Киюме, Вальда Икры Хабакук. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Юд Хет. Гасулам. Левая колонка, ссылка буквы Куф Юд Зайн. Векульгу атван аглиф вихуле. Дайточе. Вихуле отиот а эйлу хакак Элиша берухо шель Хабакук. Бишвиль Лаха йот ото боти йот шель аб шеймот. Точка. От Куф Юд Зайн 117. Вихоль аоти йот и все эти буквы хакак Элиша выгравировал Элиша в духе руах, в руахе Хабакука. Бишвила хайото, то, чтобы его оживить буквами 72 имен. Выкарао то Хабакук. Здесь точку, я бы убрал бы точку. В 11 строчке. Можно запятую поставить. Шегу шем амашлим. Умерамез лехоля цададим. Ки машлим умерамез альшней хибуким. Кмо шамарти. Умашлим умерамез лесод Матаим вешеш эсрей отиот шель Гашем Акадош. Ки Хабакук бегематрия матаим вешеш эсрей шемеем ництарфу аб шеймот каналь. Точка. Выкарало то Хабакук, и он, Элиша, назвал его Хабакук. Шегушем, что это имя, а Машлим, что это совершенное имя, законченное. Умарамез лехоля цададим, и оно дает, скрыто указывает, что он совершенный со всех сторон. кимашлим умерамес, ибо оно довершает, завершает или дополняет. И скрыто указывает на шней хабуким, на два объятия, два обнимания, да? Кмо шамарти, как я сказал. Умашлим умарамез лесот матайм, и оно дополняет и скрыто указывает на суть, на секрет матайм выше шестрей утьот. 216 букв Шель Ашем Акадош, святого имени. И Хабакук, Багематрия, ибо имя Хабакук, оно имеет в гематрии, оно имеет гематрию Маатаим Вышешесрей 216, Шемигем, из которых Шемигем Ництарфу, из которых были сделаны комбинации Апшеймот 72 имен, как сказано выше. Баб Тейвот Ихия Вейши в руху Увариот Йот Ихия Коль Гуфо Аль Кьюмо. Очень-очень внимательно следи за его ходом, его объяснений, что, как оживил он Хабакука. Это все касается самого тебя, каждого, кто изучает Зогар в этот момент. Можно, если проникнешься этим, если соединишься по свойствам, то получишь и это свойство оживлять из мертвых. В первую очередь оно будет относиться внутри к тебе самому, то есть оживлять самого себя, свои мертвые желания и свое мертвое тело. И смотри, что он оживляет. Внимательно смотри, что он оживляет. У Баабатей вот 72 словами Ихия Ваиши в рухо. Он оживил и возвратил ему его рух. То есть душу, скажем. Увари ее от ее и а, лучше сказать, а двумя стами и 16 буквами Эхия Коль Гуфо. Он оживил все его тело Аль Кьюмо до оживление из мертвых. Собственно говоря, до поднятия из мертвых. А мы сказали, мы слово воскресение из мертвых, воскресение слово не будем использовать. Оно указывает на крест, на всякий образ, на образ, который совершенно неприемлем к духовному, к религии. А? Воскрешение из мертвых. Я говорил, сказал про воскресение, слово крест я имел в виду, хотел подсказать. Воскрешение все равно, оно там со слова крест. Но что тебе дает этот крест? Все, на чем построено все это христианство. Ну, что оно тебе даст? Ну вера какая-то, вера в рассказы, в какой-то образ. Что они там и все время этими пальчиками все там делают всякие движения, крестится. Ну, ну что это дает? Какое действие производится? Ни абсолютно никакого действия не производится. Валькан не крах Хабакук, и поэтому он называется, его зовут Хабакук. Да, потому что Хабакук, гематрия 216. Вспомнил ты, да? То есть буквами. Двумястами и 16 буквами, не соединенными в слова, было оживлено. Он оживил его тело. А этими же буквами, которые соединены в слова, он оживил его рух. Интересно, параллель мне сейчас припоминается Мидраш о том, что Моше, когда он получил Тору, он должен был записать Тору. И вот это великая-великая вещь, которая просто народы не знают этого. Он должен был записать Тору. А в Торе же тоже пишется о нем, о всем, что это, что было в пустыне и других, все, что происходило с народом, с Творца и с Моше, тоже с самим Моше. И когда он получил Тору, то он ее получил, как сказать, только одними буквами. Только буквы были, одна за другой следовали буквы, не разделенные ни на слова, ни на главы. Он просто ее записал, эти буквы. И, конечно же, он ничего из этого не понял, он должен был просто записать. А потом, и лишь потом, когда он спустил ее, отошел от Творца, спустился на свое место, стал работать над этим, открыл и стал работать с Торой. Вот тогда она ожила в нем, и все он поставил на свое место. Понятно? То есть не сам Творец сделал ему все готовенькое, дал ему все готовенькое, вот спусти Тору и все. Нет. Он ему дал в полной последовательности. Там примерно, скажем, грубо говоря, 300 тысяч. Не будем говорить, про количественные, количественном отношении. А сколько там всего этих букв было? Сколько одна, просто в той же самой последовательности, как они и в Торе, которая сейчас у нас. Но не разделенные, а просто в последовательности одна буква за другой. И вот лишь когда он спустился, он стал работать над собой. Получил свыше вот это своим усилием он сделал разделение этих букв на слова, на предложения, на главы и так далее. Было как будто было непонятным из традиционной Торы, что, зачем, почему это было нужно. И вот у меня вот эта ассоциация сейчас с тем, что мы сейчас изучаем. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Ки Хабакук море аль бет хибуки. Вайну деашлим лехибукин, гам Хабакук гематрия рио, вайну ашлим лераза дрио атфан, вабиюргу, ки ахохма, никрет раза дрио атфан. Амлам црихим лехибук, дайну лейтлапшут хасадим каналь. Вахибук аришон, шая меситра дыме, од логайта хохма ихула лейтгалот барио атва. Киаситра ахра айтала ахизаба одем де имы. Элата ше Илиша им шихло хибук михасадим де альма илаа де абаву има ництарфу а атван летевин. Умохин де хохма нитлапшу батейвин баквиют. Ки бахасадим де альма и лаа эйнахиза од леситра ахра. Точка. Ки хабакук, ибо слово хабакук, море альбет хибуки, оно указывает на два обнимание, да? Потому что обнимание, оно хабак, оно хет, бет, эн, куф. Его основа. А здесь еще добавляется еще одно куф. И это указывает на два обнимания. Вайну, то есть... Да ашлим лехебукин, что то есть, что он завершил его, сделал его совершенным объятиями, обниманиями. То, что написано. Двумя обниманиями стоит на языке множественное число. А множественное число, минимальное, если не стоит, если не указывается, сколько, то минимальное множественное число – это 2. Гам ахибук багиматри, слово хабакук. Я сказал ахибук? Нет. Слово хабакук имеет также гематрию рио 216. Гайну, то есть ашлим лэразэд рио атван. Он его дополнил, сделал его дополнил его к секрету 216 букв. Вабиюр гу, и пояснение оно в том, что киа хохма некрет раза дрио атван, что хохма называется секрет или суть, дословно секрет. Секрет 216 букв. Да, 3 раза имя Абба. Амнам срихим лехибук. Однако необходимо обнимание. Да, ну, то есть, смотри, слушай внимательно, то есть, лейтлапшут, то есть, необходимо, что значит обнимание? Необходимо одевание хасадим, как сказано выше. Вахибука решен, шагая меситра де имя, А первое, первое обнимание, которое было со стороны его матери, «Одлогайта хохма ихула», тогда хохма еще не могла одеться в Рио Атфан, 216 букв. Киасидра ахраита лахиза поодем лиима, ибо у ситры ахры была зацепка, прикрепление к красному матери. Мы знаем, что красное дает телесное, дает мать. Элата, но теперь Шелиша Гимших Ло, когда Элиша притянул к нему хибук миахасадин гальмайла, обнимание от хасадим высшего мира, от Абы и Имы, ницарфу атфан летейвин, буквы соединились, буквы в слова. У мохинды хохманит лапшу, батевин баквиют. И мохин хохмы оделись в слова в постоянстве. Киба хасадим да альмайла а айла иба в хасадим. Теперь смотри внимательно, что будет. Ибо в хасадим высшего мира, то есть в хасадим абы и имы, они же хасадим гар, они же тонкие хасадим, мы знаем. Хасадим Авира Дахья, мы учили, это тонкий воздух. То есть тонкие хасадим, они гар. Ибо в хасадим высшего мира нет зацепки, прицепления уже. Нет прицепления больше для ситры ах. Вот это и есть, видите, что он говорит нам. Вот это и есть, что значит оживить. Что значит оживить человека или оживить все эти примитивные взгляды народов мира на это чудо. Хасадим, притянуть хасадим из высшего мира, из Абы и Имы. Там нет смерти. Вот если их притянуть, он притянет, там нет ситры ахры, нет прицепления, прикрепления ситры ахры. Вот вся, вот и все оживление из мертвых. Поэтому и у нас, если мы, когда мы производим работу и можем притянуть хасадим от Абы и Имы, то и мы оживляем себя из мертвых. Там нет уже прицепления к липот. Вот это и есть оживление из мертвых. Вашем Хабакук море альбет хибукин Шугу аль-хибук де име, ва аль-хибук аносеф бо ми Элиша. Ва унишла михоль ситрин, эн ми хохма бахоля шлимут, ва эн ми хасадим бахоля шлимут. Ва зэ шагатув ашлим Лехибуки. Ве ашлим ле раза дерио атва. Хибукин хем ахасадим ве абвуим. Ве раза дерио гу ахохма. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка. Ве ашем Хабакук, а имя Хабакук. Море аль бет хибукин учит можно сказать, указывает на два обнимания. Шоу аль хабакук де, шоу аль хибук де имы, что это указывает на обнимание его матери и на обнимание, добавочное обнимание его Илиши. И интересно, как он пишет, видишь, Аносев Бо, которое добавилось в него, в Хабакука добавилось в него обнимание Илиш. Каждая деталь важна в изучении. И только на святом языке можно что-то понять. Смотри, добавочное обнимание в него Илиша. Илиша обнял его внешне. И с внешней стороны, так или нет? Но это было внутреннее обнимание. Потому что стоит, видишь, стоит словечко «Бог». То есть он обнял его внутри него. Действие было произведено, действие привлечения Хасадим от высшего мира, от Абовима, было внутри Хабакука. Хотя это называется словом обнимание. Вегуни шлам, и он был завершен, стал совершенным. Миколь аситен, миколь ситен, со всех сторон. Следующая страница, Куф Юд Тет, 119-я, Асулам, правая колонка. Ген ми хохма бахоля шлеймут, как хохмой от хохмы во всем совершенстве. Ген ми хасадим, так и от хасадим во всем совершенстве. Везе шомер ашлим. И это то, что он говорит «Ашлим лехибуки», что он завершил, сделал его совершенным обниманиями. «Ашлим лераза дарию атван», и он сделал его совершенным. Секретом 216 букв. Хибукин эм ахасадим де абавиим. Обнимание – это хасадим абы и имы. Вараза де рио, а секрет 216 букв – это хохма. Следующий абзац. Везе шеомер. Батей венит кайма легада ле ахдара рухи. Ува атван ит каим коль гуфы аль киюм. Это то, что он говорит, Цогар. Батей венит кайма ле и в словами. И в словах, батейвин, тейвин, слова, батейвин, в словах, или словами, оба можно так перевести. Но бет перед словом тейвин, это как предлог в словах, или словами, иткайма оживил его из мертвых, ле ахдара рухи, чтобы вернуть ему его рух. Ува атван, а буквами, я так сказал, да, словами. Словами, еще раз, это что говорит Зогар, словами или в словах, может быть, я слышал, что я что-то не сказал. И это, что он Зогар говорит, еще раз повторяю, пятая строчка. Батейвин в словами или в словах Идкайма, он оживил его, поднял его из мертвых, дословно, на Ахдара, и чтобы вернуть ему руах, его руах. Ува атван, а словами или в словах, нет, еще раз, а в буквах или буквами. И ткаем коль гуфы. Поднял дословно из мертвых все его тело аль-киюмы до оживления, до поднятия из мертвых, до оживления из мертвых. Киатейвин шиництарфу мирио атван, на после двоеточия, насу алидея хибука пет шалилиша, шалидей хахибука се, хазар летхия, шахем амшахада хасади ми альма илла аше эйн шамахизала ситра ахра шигуга мита. Точка. Здесь надо предельно точно подходить каждому знаку, каждой букве, каждому штриху святого языка. Маленькое отклонение, и все, и уже теряется сила. Или какая-то, или часть силы теряется из того, что должно привлечься в полном объеме. Двоеточие. Кигатейвин шиництарфу, ибо слова, которые соединились из 216 букв, на осу они стали благодаря обниманию, благодаря второму обниманию Элиши, Шаридаяхи Богазе, что благодаря этому обниманию Хазар Литхия, он вернулся к жизни. Шахем Рамшахат, что это означает? Смотри внимательно. Что это означает? Шахем Амшахата Хасадими Альма Илаа, еще раз он говорит, что это притягивание Хасадим из высшего мира. Шаэйн Шамахизала Ситра Ахра Шигумита, что нет там прикрепления зацепки для ситры Ахры, что это смерть. Вот нам ясно Зогар говорит, что когда прицепляются состояния, когда прицеплена ситра ахра, клипот к человеку, значит, там есть несовершенство. Вот это и есть смерть. Понятно, что такое смерть? А не только тогда, когда уже отвозят уже на кладбище. Сколько, какое гигантское количество людей, которые ходят, живые трупы, только в клипот и так и не вылезают всю жизнь из клипот. Хотя бы на мгновение, хотя бы на тот, в те моменты, когда они изучали бы кабалу, лурианскую кабалу, соединялись бы через изучаемое с хасадим, с высшим миром, и получали бы оттуда хасадим, и могли бы быть оживлены поднятый из смерти, и ощутили бы, что такое жизнь на самом деле, то есть вечная жизнь. Или когда работают над собой индивидуально, тогда также можно поднятием истинного ман притянуть хасадим и атабы и им. Таким образом, вытащить себя с помощью высшего из смерти. Увараза дарию атван ниткайма боа хохма, шейкиюм коль гуфо аль киюмо. Кимохин де хохма машлемим это гуф бахоля шлемут арецуя. Вот это было, собственно говоря, и предлогом, как сказать, то, что меня двигало тем, что изнутри, чтобы я искал пути освобождения от клипот. И вот это я нигде не мог найти, И ни у кого. И вот тогда я знал, что Зохар, знал, что интуитивно, что в Зохар я это найду. Должен быть путь оживления из мертвых. Ибо из самого себя изнутри я чувствовал себя полнейшим законченным трупом. После всего того, что я добился в этой жизни во всех аспектах. И только чудом мне показали Зохар, и никто не мог мне его дать. Никто в мире. Ибо как они учат, они его учат из смерти в смерть. Они не знают, как вытащить из Зохара жизнь. То есть как освободиться. Освобождение от клипот, путь освобождения от клипот. Они не знают, как получить это от Зоха. Почему я говорю, что они не знают? Если бы они знали, они бы его давали. И тогда и другие бы ощутили бы это же освобождение. А они просто изучают его слова. И как все остальное, просто изучают, а сами находятся полностью под властью ситры Ахра. И поэтому под властью смерти, находятся в смерти. Конечно же, это все из-за того, что не связаны с духовным через Иешуа. Безусловно, без связи с Иешуа невозможно и освободиться от Зохара, ибо не освободиться от клипот Зохара. Ибо все эти каббалисты, которые в самом Зохаре, они все имели эту связь. Они называли это и по-иначе, как я это называю, высший кетер. Но на иврите это Иешуа, освобождение. Вот это заключается не в каком-то куске мяса, который где-то там из рассказа, плоть и кровь, что для христиан самое величайшее есть. А все заключено в имени, в его имени, вот и в том имени Иешуа, которое человек в себе, в самом, в этих буквах, которые, в буквах слова Иешуа, и сути этих букв, которые соединены в слово Иешуа, которое производит это чудесное, чудодейственное действие, чудное действие. Понятно? Не какой-нибудь там из рассказа кто-то что-то тебя может освободить, а в тебе эти буквы, соединенные в слова, которые ты изучаешь, произносишь, с каваной ради отдачи, лишма, с поднятием ман туда, куда надо, а куда надо, это зависит от того, что ты изучаешь. Ты знаешь, куда это поднять. Твое намерение должно быть кошерное. Тогда ты всегда поднимешь ман туда, куда нужно. И тогда получаешь хасадим из высшего мира, от Абы и Имы, которые открепляют ситру ахра от твоих келим, то есть отделяют тебя от смерти. Увараза дарио атван, и в секрете 216 букв ниткайма бо Хохма была поднята к жизни в нем, опять же слово «бо», в нем. Хохма, шеги киюм коль гуфо аль киюмо, что это поднятие из мертвых всего его тела, что это поднятие всего его тела до оживления из мертвых. Кимохин де хохма машлемим это гуф, бахоля шлемут гарыцуя. Смотри, что говорит он. Ибо мохин хохмы, они приносят совершенство телу, бахоля шлемут, во всем требуемом, во всем желаемом совершенстве. Ешли Шоль. Следующий параграф. Рей Рио Атван Шагаюло Мелидато Пархуминей Баэта Мита. Вимкен Лама Никра Хабакук Альшем Бет Хибукин. Рея Хибук Ди Име Парахминей Баэта Мита. Вейнбо Эла Ахибук шель Элиша. Веш лишол, и необходимо спросить. Арей рио атван. Ведь 216 букв Шагаюло, которые у него были, Мелидато, от его рождения, у Хабакука. Пархумены, они испарились, как сказать, улетучились от него. Баэтамита в момент смерти. Вимкен, если так, лама никра Хабакук, зачем, почему зовется Хабакук именем двух обниманий? Ареях и буквы имы, ведь обнимание имы Парахменой оно улетело, улетучилось от него в момент смерти. Вейнбойла, и есть в нем только обнимание Элиши. Точка. Вайнянгу. Кибаэмет логимшир бо Элиша баэт хиято. Шум давар хадаш. Мелвад бхината хибук шигимших ломи имайла а саг. Шебасот хиятам итим. Авальриоатван гамхинат ахибугды имейды мибон. Идей ген рак хазрулет хия. Вгенотан рио обхинат габон. Мибаэт шинолада. Ты им лохен хаякуло нешама хадаша. Велоитахен ломар бо иньянт. Тхия, есть 26-я строчка, последнее слово, вторая буква должна быть хет, протянуть надо левую лапку, и так, чтобы она соединилась с крышкой, то есть, чтобы получилась хет, буква хет. В немца, нет, здесь точка стоит, да? Вайнянгу, а дело в том, кибаэмет, ибо, собственно говоря, логимшихбо Элиша притянул к нему во время, в момент его оживления, Элиша не притянул к нему ничего нового. Смотрите, что он говорит. Не притянул Элиша к нему ничего нового, за исключением аспекта обнимания Шеймшихломи и Майлаа, которые он притянул к нему от высшей имы, от саг. Это то, что мы учим, что хасадим от высшей имы. Шибас от тхиятам итим. Смотри, ибо в ней, в высшей име, заключена, в ней заключен секрет, суть оживления из мертвых. И что он говорит нам? И это, конечно же, смотри, что мы говорим, высшая има, оживление из мертвых. Как же мы говорим, что и теперь станет очень много понятным даже в религии, что они, в христианстве, что они, у них есть какая-то надежда на Богоматерь, как они говорят. Они не понимают, конечно, что они ее просят, и тоже эти все в образах, образы эти Мадонны или Богоматерь с младенцем Христом, и вот они поклоняются этому всему. Но смысл этого в том, что духовный смысл, это, конечно, у них это совершенно, что они делают, у них нет абсолютно никакого духовного действия, когда они таким образом дают молитву, что, потому что нет знания, не знают, кому и чему они это, кому они обращаются. Но видишь, что он говорит, но а не она, Богомать, то есть имеется в виду высшая има. Высшая има, то есть высшая мать. То есть бина, вот она, от нее же произошел Иешуа. То есть духовно. То есть бина, кто сын бины? Следующая ступень – это Зейранпин. И вот Кетер Зейранпина – это есть ее сын. Видишь, он говорит, в ней суть оживления из мертвых. Но это совершенно нечто совершенно иное, чем когда этот Папа Римский стоит перед этой, перед какой-то статуэткой и какой-то произносит какую-то стандартную молитву на этом латинском языке, что абсолютно не имеет абсолютно никакого действия. А вот тот, кто изучает Каббалу Лишма, он может поднять ман и притянуть от высшей имы. Надо этому, конечно, учиться, надо работать над этим. Поэтому узнаем, как узнаем из нашего учения. Они так, как они мне пишут и говорят, ну как я могу работать над собой? Ну скажи, как? Ну поясни. Все мы, что мы учим, это все сам должен искать и находить. Как? Это достаточно, что Гасулам нам объясняет через Зогар. Достаточно нам, что мы Орпними в Тес мы изучаем. И там я еще добавляю пояснение. Разве этого недостаточно? И в наших книгах, и в уроках, и книгах, и статьях, и все есть. Надо только взять. А намерение никто не может, кроме тебя самого, сделать. Правильное намерение, а намерение дает ман. Правильного намерения. Правильное намерение – это отправная точка для понятия правильного мана. Что ба, еще раз, 12-я строчка. То есть, что сделал он? Он притянул, ничего нового к нему не притянул Илиша при его оживлении, в момент оживления, кроме как, за исключением аспекта обнимания, то есть, что он притянул к нему, которое притянул он, оно он притянул к нему от высшей имы, от сага. Что в ней, высшей имы, имя, суть заключена, суть тхиятамитим, оживление мертвых. То есть мы не говорим больше оживление из мертвых, оживление мертвых. Смотри, как на святом языке тхията мити. Оживление мертвых, а не оживление из мертвых. А валерио атван гампхината хибук де има. Но 216 букв, тоже аспект обнимания его матери от бон. Инейгензи, так вот, они только вернулись к оживлению, дословно, возвратились к оживлению, то есть возвратили его к оживлению. Вот эти буквы возвратились к оживлению, лучше сказать, при его обнимании Илиши возвратились, и те буквы 216 от обнимания его матери, и то есть то, что у него было, собственно говоря, от рождения. И вот он говорит, «Вэгэн отан рио», и они. И они, вот те 216 букв и аспект бон со времени его рождения. «Дим лохэн», такое есть сокращение, «дим лохэн», что если бы не так, что если бы это было не так, а я куло, то он бы весь был бы новая душа. И тогда невозможно было сказать о нем, применить к нему аспект тхия, аспект оживления. Да, новая душа, нет аспекта оживления из мертвых. Вы немца, и получается, что ешло ата бетхибук и мама, что есть у него теперь действительно два обнимания. Кигам хибук решен, ли имя хазар литхия, элагусот шабон алла вегельбиш асага, векиван шабон губамаком асага, алькен нивханима хасадим шаэмми альма и лаа. Вэйн баэм ахизала ситра ахрашу амита. А, теперь понятно становится. Это как он объясняет. Вы немца, еще раз 27-я строчка. И получается, что я шло о том, что есть у него теперь действительно два обнимания. Кигам хибук решен, что ибо также и первое обнимание его матери вернулось к оживлению из мертвых. Эла, гусот, но это суть того, что Бон, да, мы знаем, да, что Бон поднялся и оделся на саг. Викиван шабон губа маком, а так как Бон, Махут, да, а так как Бон, парцуф целый, но а так как Бон находится на месте саг, Алькен, поэтому Невханим Хасадим, поэтому Хасадим считается, что они из высшего мира. Мы знаем принцип, если нижний поднимается к высшему, то он становится как высший. То есть то Хасадим, который он там получает, они от высшего мира, от высшего мира. Вейна Эмахиза, и нету в них прикрепления для ситры Ах. Что она смерть, что это смерть. Прикрепление к ситре Ахры, что это прикрепление к ситре Ахры. Это смерть. Лайкен и краха баку кальшем бет хибукин. И поэтому он зовется Хабакук по имени двух обниманий.